который поражает нас своим исключительным талантом. Что было особенно удивительно, это охотник, который ищет другого, а этот будет жену. Ребенок плачет. Различные голоса четырех лиц и лай собак были переданы в совершенстве. Затем он изменил облик, голос, и вот еще одна сцена — пьяный лорд у очага. Это был прелестный, интересный вечер. Потом мы беседовали, я написал ему стихи. Эти стихи Ивана Козлова, посвященные Ватемару, удалось разыскать в «Северной пчеле», номер 171, 1834 год. Господину Александру. Весь мир дивит твой дар чудесный, и чародея мне ль хвалить, но я могу ли позабыть, как ты, явясь в приют мой тесный, меня радушно веселил, и хоть от мрака вечной ночи тебя мои не зрели очи, ты слух внимательно дивил, как два охотника кричали, собаки лаяли, визжали, как мужем вдруг пробуждена шумела сонная жена, и как младенец их единый заплакал на груди родимой. Все было чудо, и тебя зато хвалить не в силах я. Но как, беседуя со мною, ты часто увлекал меня высокой, ясной душою, с каким приветом каждый раз твои глубокие признания, забавный, умный твой рассказ, мои лелеяли мечтания, бесценной дружбою твоей пребудет в памяти моей. Иван Козлов. Подпись поэта напечатана по-французски, автограф стихотворения был подарен Ватемару и позднее был напечатан в его всемирном альбоме. Любопытно, что Грот, перепечатавший приводимое здесь стихотворение Ивана Козлова из «Северной пчелы», первоначально указал, что оно обращено к Александру Пушкину. Свою ошибку Грот сам же исправил на основе цитированного выше дневника поэта Козлова. Дневник Козлова в «Известиях», отделение русского языка и словесности Императорской академии наук, 1906 год. Во всемирном альбоме Ватемара напечатано также весьма интересное письмо к артисту Жуковского. Как мне кажется, в России оно еще напечатано не было. И я, ввиду чрезвычайной редкости ватемаровского альбома, решаюсь привести его текст. Письмо на французском языке, привожу его в переводе. Так как я вынужден сегодня уйти пораньше, спешу об этом вас предупредить, чтобы вам не пришлось напрасно ко мне подниматься. К тому же, чтобы я мог принять вас, нужно выждать, пока я найду другое помещение, так как моя комната слишком мала, чтобы вместить одновременно офицера, которому повезло, унылого слугу, страдающего водянкой охотника, пьющего доктора, маленькую горбунью, юную красавицу, которая уже не такова, надоедалу, полдюжины собак, пилу, рубанок и тысячи других одушевленных и неодушевленных предметов. Что касается лично вас, любезнейший господин Александр, вы всегда желанный гость. Прошу вас навестить меня в ближайшее воскресенье в 10 часов утра. Письмо датировано 23 мая, месяц указан неразборчиво, возможно, июня 1834 года. Кстати, по этому письму Жуковского становится ясным написанное Пушкиным Ватемару изречение из Евангелия: «Имя ваше — легион, так как вас много». Пушкин намекал на множество образов, представляемых Ватемаром на сцене. В том же всемирном альбоме Ватемара напечатано письмо к нему великого баснописца Крылова. Иван Андреевич пишет: «Желаю вам всякого благополучия, любезный Александр. Я не говорю о славе, вы ею богаты. Прошу иногда в вспомнить человека, который удивлялся вашему таланту и любовался им».